Хорошо заваренные листья настаивать в течение 6 часов, подобно настоям. Процедить и выпить в 2 приема с промежутком 4 часа. Иногда заваривают более крепкий отвар листьев 90,0 на 400,0, то есть берут 6 столовых ложек листьев на 2 стакана кипятку, чтобы принимать по полстакана 4 раза в день. Отвар почек. 1 чайная ложка почек на полстакана кипятку. Употреблять по 2 столовых ложки 3 раза в день. Настойка почек на спирту. 25,0. Настаивать в течение 8 дней. Принимать по 20 капель 3 раза в день. Настойка почек на водке. На бутылку водки взять полбутылки почек. Настаивать в течение месяца. Употреблять по 40 капель 3-4 раза в день. При холере по 1 рюмке каждый час до прекращения рвоты. Свежий сок принимать по 3 стакана в день, как противовоспалительное и мочегонное средство. Наружное применение листьев березы. Обыкновенные ванны, полные и сидячие. Сухая ванна и согревающие компрессы. Сухая ванна состоит в том, что свежие березовые листья кладут в глубокую кадушку, заменяющую ванну. Накрывают ее, чтобы листья согрелись, и тогда больной зарывается в них по шею или по пояс и находится в сухой ванне около часа. Из истолченных листьев можно делать и согревающие компрессы продолжительностью в 1-1,5 часа. Зимой можно, но уже с меньшим эффектом, делать такие же компрессы из сушеных березовых листьев, запаленных кипятком. Номер 18. Боярышник колючий или остроколючковый. Народное название. Боярка, барыня, глот. Это семейство розовоцветных. С лечебной целью используют плоды, цветки, а иногда и листья. Боярышники – это небольшие колючие деревца или кустарники с очередными или более или менее глубоко рассеченными листьями с прилистниками. Цветки в сложных, изредка в простых зонтиковидных щитках. Небольшие, обычно белые. Иногда красноватые. Плоды красные или реже оранжево-желтые ягоды. Наиболее известным и употребляемым из 39 различных видов является боярышник колючий или остроколючковый. Произрастает он повсеместно по лесам и кустарникам. Часто боярышник колючий разводят в парковых насаждениях, как живую изгородь. Аналогичное действие на организм оказывают и другие наиболее употребляемые и распространенные виды боярышника – боярышник кроваво-красный и украинский. Оба эти вида боярышника растут по разреженным лесам, на опушках, иногда по берегам рек. Собирают плоды боярышников осенью, в период их полного созревания. В химическом отношении лучше всего изучен боярышник колючий или остроколючковый. Плоды его известны своими питательными.